у него созрел какой-то замысел, какой-то важный вопрос ко мне, и он будет держать его буквально на кончике языка, обдумывать, пока не решится высказать. Я сказал вам правду. Следил за всеми дискуссиями в печати еще до... словом, когда вас только задумывали и обсуждали проблему создания такого существа. И одна мысль вонзилась в меня, как заноза. А потом, когда вас уже начали создавать, когда появился первый сын, второй Ант, третий Юрий, видите, я помню всех поименно, я мечтал встретить кого-то из вас и задать вопрос. И вот, наконец, даже не верится. Его рука потянулась к пешке, замерла. Широкая сильная кисть была неподвижна, только пальцы чуть вздрагивали, поглаживая фигурку. «О чем он собирается спросить?» — размышлял я. «Скорее всего, задаст один из обычных вопросов. Правду ли говорят о такой-то способности сигомов? Можете ли вы это? Правда ли, что вы бессмертны? Как вам живется среди людей?» Одни вопросы, чтобы что-то выяснить, удовлетворить любопытство, другие, чтобы потом вспоминать. Вот что мне однажды сказал сигом. Третьи, чтобы заглушить тревогу, а не опасны ли эти могущественные и искусственные существа. Были еще вопросы иной группы, призванные смягчить, заглушить мысли о собственном несовершенстве. Конечно, я мог бы просто заглянуть в его мозг, прочесть его мысли, но это бы означало нарушить запрет без крайней необходимости проникнуть в интимные тайны человека. «Так о чем же вы хотели спросить? Времени у нас совсем немного, мне пора лететь своим курсом». Его темные небольшие глаза стали словно буравчики, они стремятся заглянуть в меня. «Только не обижайтесь, ладно?» «Видите ли, я по профессии школьный учитель. А ребята — это такие любопытные люди. В спорах с ними о многом задумываешься». Мягкая добрая улыбка на мгновение преображает его. «Я читал о различных ваших совершенствах. Здесь все закономерно. Здесь мы вас придумали, как бы пытаясь восполнить все, в чем нас обделила природа. Но переспорить, перехитрить или просто подправить природу чрезвычайно сложно. Видимое может обернуться совсем другой стороной». «У нас мало времени», — решился напомнить я. «Да-да, извините, хочу спросить вас». Он поводит плечами и вдруг сутулится, становится словно меньше, прикрывает глаза короткими ресницами и говорит так тихо и сокровенно, будто обращается не ко мне, а к самому себе. «В принципе, бессмертие и всемогущество — это хорошо. Но хорошо ли быть бессмертным и могущественным? Нравится ли вам ваша бесконечная жизнь?» Опасаясь, что я неправильно пойму, он быстро добавляет: «Жизнь человека коротка, а потому и неповторима. Это заставляет ценить каждый шаг. Вот я думаю, успею ли перевоспитать Петю? Закончит ли институт Сергей? Завершу ли начатую работу? Я всегда спешу, понимаете? Острее чувствую радость и боль. Мне не бывает скучно, понимаете?» Я киваю головой. Что ж, обычный вопрос из категории так называемых философских. Понял вас. Вы хотите знать, не скучно ли, не тягостно ли быть бессмертным, если в бессмертии не только смысл, но и приятность? Его шея напрягается, кадык двигается, на смуглых скулах проступает румянец. Мой контрвопрос попал в цель. Нет, не скучно, не тягостно. Время жизни зависит от цели жизни. Максим морщит лоб, вспоминая читанное и слышанное. В этом отношении все обстоит довольно просто и однозначно. Природа создавала человека для тех же целей, что и других животных, для борьбы за существование в условиях ограниченного пространства одной планеты –